Глава 12. Из черной книги секретов. Признание старого могильщика. Зовут меня Абадия Доск, и у меня есть страшная тайна. Тайна эта не дает мне покоя ни днем, ни ночью, лишает сна, а если мне и удается заснуть, преследует меня в кошмарах. Может, я всего лишь простой могильщик, но ремесло свое знаю и горжусь им. Отроду никого не обманывал. Всем по 6 футов, ни дюймом больше, ни дюймом меньше. Жил я всегда просто, потому как мне много не надо, и просить ни у кого не стану. Словом, я был доволен своей жизнью до того самого проклятого дня, когда повздорил с нашим землевладельцем и Еремией Гадсоном. Я его арендатор. Неделя у меня выдалась неудачная. Работы почти не перепало, а потому и денег тоже. Настал день вносить арендную плату, а у меня ни гроша. Вы, несомненно, уже слышали об Еремии Гадсоне и о том, что он за человек. У нас его ненавидят все, кого ни возьми, и боятся тоже. Вот и я боялся. Как-то он со мной расправится за неуплату. Но, к моему удивлению, Гадсон предложил мне такой выход. Расплатиться через неделю сразу за 2. Я, старый дурак, согласился. Однако прошла неделя, и Гадсон затребовал с меня 18 шиллингов вместо положенных 12. 6 шиллингов процентов набежало, объяснил он с улыбочкой. Конечно, лишних денег у меня не нашлось, и к следующей неделе долг мой вырос еще больше. Я наскреб, что сумел, и попытался договориться с Гадсоном по-хорошему, но он и слушать не желал. У него вместо сердца не то что камень, а дырка. Так прошло 4 недели. Долг мой разросся, и я понял, что никогда не расплачусь с Гадсоном. А ему того и надо было. «Вот что я тебе предлагаю», — сказал Гадсон в следующий раз, как пришла пора платить. «Есть один способ рассчитаться за все твои долги, хоть я уже и перестал ему доверять, одеваться было некуда. Мне нужно, чтобы ты выполнил для меня кое-какую работу как раз по твоей части. Инструмент с меня», — заявил Гадсон. Как услышал я про его гнусный план, так вскипел и сам, не свой от ярости, вышвырнул Гадсона за порог своей лачуги, а он отряхнулся и грозится. «Не послушаешься, так я тебя выселю, смотри мне, даю тебе неделю сроку, передумаешь, скажи». В ту ночь я, на чем свет стоит, проклинал себя, и зачем такое допустил? Попал в кабалу к этому чудищу, а к утру понял, что выбора у меня нет. Послал весточку Гадсону, и он явился ко мне с указаниями и инструментом, деревянной лопатой. «Ею тише копать, чем железной», — объяснил Гадсон. «Все, кто этим делом промышляет, работают деревянными». «Каким делом?» «Гробокопательством». Ночью, как пробило час, отправился я на кладбище. На душе тяжело было, уж как я себя ненавидел, не описать. На какую могилу Гадсон глаз положил, я знал, ведь кто, как не я, собственноручно выкопал ее накануне, и сам видел, как в нее гроб опускали сегодня днем. И вот теперь я раскапывал свежую могилу, копаю, а сам все про Гадсона думаю, ведь жиреет и богатеет за счет бедняков, у него чуть не вся деревня в должниках. Пошел дождь, Луна спряталась за облаками, словно не хотела глядеть на гнусное дело, которое я исполнял. Ветер и дождь хлестали мне в лицо, я промок, руки замерзли. Тяжелая мокрая глина так и липла к лопате, а тяжеленная от глины лопата с чавканьем вязла в земле, будто сама земля ожила и старалась отнять у меня лопату, не дозволяя выкопать покойника, стараясь затянуть меня под землю в самый ад. Куча вырытой земли росла. Со лба у меня катился пот, смешиваясь со струями дождя, а сердце в груди бухало, как кузнечный молот. Наконец лопата глухо стукнула о дерево. Я опустился на колени и счистил землю с крышки гроба. Приколочена она была хлипко по гвоздю на каждый угол, поэтому удалось без особого труда поддеть ее краешек деревянной лопатой. Крышка треснула и приподнялась. В тот же миг небо раскололо молния, громыхнул гром. «Боже милостивый, прости меня!» — пробормотал я и перекрестился. Вспышка молнии озарила гроб у меня под ногами и лицо мертвеца. Судя по одежде и дешевому гробу, покойник богачом не был, да и откуда у нас в Пагус-Парусе богачи? Впрочем, как все мы, он в конечном итоге лег в землю. Молодой, красивый, и никаких следов несчастья, ставшего причиной его смерти. Бедняга попал под колеса повозки. Белые руки сложены на груди, бледное лицо выглядит умиротворенным. «Да, его земные тревоги окончены, — подумал я, — а мои только начались». Помедлив мгновение, я подхватил беднягу за костенелые плечи, вытащил из гроба и перевалил через край могилы. Потом поднял глаза к небу и поклялся, что мараю руки таким недостойным делом первый и последний раз в жизни. Я-то думал, раз душа покойного отлетела, само тело будет легким. Но покойник был точно свинцом налит. Мне показалось, будто я тащу на себе лошадь. Я приволок труп по траве к церковным воротам. Именно там, как обещал Иеремия, меня должны были поджидать заказчики. Я увидел их, двоих в черном, старательно прятавших свои лица под капюшонами. Не сказав ни единого слова, они приняли у меня ношу и швырнули труп в свою повозку рядом с бочонками Эля. Забросав труп соломой, они уселись в повозку и все так же молча тронулись с места. Подождав, пока цокот копыт затих вдали, я вернулся к могиле и принялся закапывать пустой гроб. Я работал как одержимый, стараясь поскорее завершить дело, потом отправился домой. Наутро я подумал было, что вся прошлая ночь мне приснилась. Однако же нет, у очага стояла деревянная лопата. Мне было так тошно, что я даже поглядеться в зеркало и то не мог, стыдился самого себя. Хоть я и совершил вчерашнее под давлением Гатсона, а все равно дело это не меняло. Я был обыкновенным похитителем трупов. Иногда это братья еще называют себя сторонниками воскресения, но красивым названием гнусность не прикроешь. Труп уже наверняка увезли далеко-далеко. Я даже догадывался, куда. В город, вот куда. И сейчас тело бедного юноши пластал нож хирурга в анатомическом театре во имя интересов науки. По крайней мере, так уверяли врачи, щедро платившие за трупы звонкой монетой. Вот на их-то нуждах и наживался Иеремия Гатсон. Думал ли я, что и меня втянут в такие грязные, грешные дела? К вечеру Гатсон постучался ко мне в лачугу. «Мои клиенты остались довольны твоей работой», — сообщил он. «Вот уж в такой похвале я точно не нуждался». «Ну а где ценности?» — спросил Гадсон. «Какие еще ценности? Это вы к чему, сударь? Хватит того, что я вам откопал труп, или вам этого мало?» — вскричал я. Гадсон пожал плечами. «Мне доподлинно известно, что этого юнца похоронили вместе с серебряными часами и золотым кольцом», — заявил он. «И то, и другое досталось ему по наследству от отца. Дурацкий обычай закапывать в землю вещи, за которые можно выручить деньги. Я ушам своим не поверил. Гадсон хотел, чтобы по его приказу я не только выкопал труп, но еще и ограбил могилу». «Что вы заказали, то я и сделал», — ответил я. «Мы квиты». Гадсон покачал головой. «Нет, мистер Доск, пока еще не квиты. Вы мне, между прочим, задолжали изрядную сумму, а ценности с трупа не взяли. В другой раз будете умнее». «Как так в другой раз?» — опешил я, но спорить с Гадсоном не решился, потому что понял, попал я в переплет. За разграбление могилы уж, по крайней мере, сажают за решетку, и то, если останешься жив после расправы, учиненной родственниками покойного. Прошло полгода, и Гадсон опять потребовал, чтобы я выкопал труп, и на этот раз, к тому же, обобрал его. Потом еще раз... И еще, боюсь даже вспомнить, сколько раз я выкапывал трупы. Одно знаю твердо, попадись я в руки закона, Еремия Гадсон будет ни при чем. Гадсон наживается на моих преступлениях, а я ничего не могу поделать. По ночам я лежу без сна, терзаемый муками совести. Всю жизнь я пользовался доверием и уважением местных жителей, а теперь... предаю их. Зная они, чем я занимаюсь, вздернули бы меня на первом же суку. Как же я ненавижу и Еремию Гадсона. Будь я уверен, что это сойдет мне с рук, взял бы и размозжил его бычью голову лопатой. Прежде чем занести на бумагу последние слова, Ладлоу замешкался, но поскольку ему было сказано писать все как есть, слово в слово, он послушался. Дописав, Ладлоу украдкой глянул на Абадию. Старик-могильщик сидел бледнее трупов, которые выкапывал. Поняв, что рассказ окончен, юный Хоркинс аккуратно положил поверх исписанной страницы промокательную бумагу и закрыл черную книгу. Абадия в изнеможении откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. «Помогите мне, мистер Забиду, умоляю, конченый я человек». Джо Забиду опустил руку на плечо старика. «Забудьте обо всем этом, друг мой. Выбросьте из головы эти ужасные мысли, иначе они источат вашу душу, как черви. В мире есть высшая справедливость. Быть может, высшее правосудие вершится не так быстро, как нам хотелось бы, однако, поверьте моему слову, Еремия Гадсон еще получит сполна и по заслугам. А теперь ступайте домой и ложитесь спать. Страшные сны больше не будут вас мучить». Могильщик глубоко вздохнул. «Знаете, мистер Забиду, сдается мне, что вы правы». Он собрался было встать, но Джо удержал его. «Как мы и договаривались, вы получаете плату». С этими словами ростовщик вручил измученному старику кожаный мешочек, туго набитый монетами. Когда мешочек тяжело лег в мозолистую ладонь могильщика, глаза у Абадии округлились. «Уж не знаю, как и благодарить вас, мистер Забиду», — сказал он. «Они мне пригодятся». «Вот и хорошо», — ответил Джо, дружески пожимая старику руку. «Вот и отлично». «А как же с Гадсоном?» — робко спросил могильщик. «Терпение, друг мой», — отозвался ростовщик. Всему свое время.